присел на дорожку. Все пора в путь. Федор с лисами дома остались. Не нравится Ивану долгие проводы. Вот и подвода, выделенная для героического бывшего летуна, офицера и такого же бывшего участкового пристава полиции города Бодайбо, уволенного подчистую, без права ношения мундира. Еще совсем немного постояли, дожидаясь опоздунов, и тронулись. «Прощай, золотой город Бодайбо», спрашивается, зачем Ивану с его порталами и полетом в телеге по таежному бездорожью трястись. Так проф. Фомич слезно упросил. Были у него какие-то смутные предчувствия, что будут у местного купеческого товарищества сложности с проводкой этого каравана, а Ивану и не с руки было отказывать. Хороший человек, проф. Фомич, да и не за бесплатно он об услуге попросил, отдарился талисманом. Если несколько недель носить такой на шее, не снимая, дух повысится, всего на единичку, но и то здорово. Опять же, талисман этот у Ивана насовсем останется, сможет еще и всем своим родным на ту же единичку постепенно дух поднять. Очень ценная вещь, даже, быть может, несоразмерно ценная по сравнению с оказываемой Иваном услугой. Но у полицмейстера выбора не оставалось. Если караван в пути пропадет, вылетит проф. Фомич из своего кресла. Не только без мундира, но и без пенсии останется. Ладно, если под суд еще не отдадут за ненадлежащее обеспечение защиты столь огромных ценностей. Даром, что от полицмейстера вообще мало что зависело. Первые несколько суток прошли спокойно. Вечерами на привалах костры жгли. Для верхушки караванщиков еще и шатры ставили, остальные уже сами в меру разумения перебивались. Кто на телегах, кто под ними, а кто и шалаши на скорую руку устроил. Нападения все ожидали. Все же информация о наемниках с сильным боевым магом далеко разошлась, но все равно, получилось оно очень внезапным. Как раз на ночевку остановились, люди по окрестностям разбредаться стали в поисках топлива для костра, ну, и по своим естественным надобностям заодно. Долго же шли без остановки, приспичило многих. Внезапно тот маг, что был от имени иркутских властей прислан, метнул какое-то огненное заклинание в своего коллегу, нанятого купцами-золотопромышленниками, а полусотня казаков открыла яростную стрельбу по прочему, ничего плохого от них не ожидавшему, люду. Разом количество охранников уполовинилось. Ивана тоже без пристального внимания не оставили. Слава про то, как он с бандитами разбирался, далеко разошлась. Трое казаков разом разрядили свои трех линейки в Лудильщикова, только его уже на прежнем месте не оказалось. Интуиция в последний момент благим матом заверещала, предупреждая вплотную приблизившихся неприятностях. Очень уж целенаправленно к нему те бойцы шли, и в эмоциях сквозили недобрым. Благо, Родиона, что спал в этот момент в телеге в обнимку с маленькой темно-коричневой лисичкой, накрытой с головой попоной, убийцы попросту не заметили, а потом все завертелось. Лудильщиков решил, помимо всего прочего, свой новый кинжал в деле опробовать. Порталом шагнул за спину, внезапно оказавшемуся неприятельским магу, кинжалом ткнул его в левое подреберье, направляя лезвие вглубь и вверх. Может и была на том маге какая-то защита, даже наверняка была, судя по повадкам, бывалый вражина, но Иван этой защиты не заметил вовсе. Раз, и предатели-казачки остались без магической поддержки. Два, и в сторону скучившихся за какой-то надобностью казаков выметывается феникс, стремящийся охватить своими крыльями как можно большую площадь. Только крики сгорающих заживо людей, да жалобное конское ржание донеслось из эпицентра разыгравшейся огненной стихии. 3. В сторону не попавших в фокус огненного заклинания часто-часто полетели воздушные стрелы. Трое или четверо выживших на этом этапе недругов, убедившихся, что от винтовочных пуль маг, разом порешивший большинство из них, защищен хорошо, попытались верхами ускакать прочь, далеко не убежали. Воздушные стрелы не смогли достать так далеко, ну... Так в арсенале у бывшего офицера еще имелись воздушные копья. Они помощнее и подальнобойнее оказались. Даже дополнительные характеристики в результате короткого боя подросли. Интуиция плюс один, меткость плюс один. На следующие несколько часов поляна, на которой они собрались заночевать, превратилась в лазарет. Если оставшиеся верными стражники или случайно попавшие под огонь возницы не были убиты сразу на месте, у них были все шансы выжить. Недостатка в мане для лечебных заклинаний целитель не испытывал. Даже подраненных лошадей подлечил. С утра в поредевшем составе двинулись дальше. Иван Лудильщиков внезапно оказался за главного. Ни начальник каравана, ни его заместитель не пережили предательского удара. Благо, что куда, собственно, вести всю эту кучу людей, лошадей и телег было ясно понятно и без погибших руководителей. В Иркутск входили, когда с небес уже вовсю сыпали снежные мухи. Быстро это тут у них, недавно еще лето и разом зима, и почти никакого межсезонья. А может, это Ивану в этом году так повезло с погодой, а то идти под холодным осенним дождиком было бы всяко неприятнее. Сдали все привезенные по описи. Приемщики все это время подозрительно зыркали глазами, не уворовали ли господа охраннички часть драгоценной поклажи в свою пользу, но все ящики оказались запечатанными, и печати с начала пути никто не трогал. Приняли. Даже пообещали по итогам премию выплатить охранникам. Лудильщиков на службе не состоял, ему премии не полагалось. Ну, да и ладно. Иван потрогал амулет, так и висящий с самого начала пути на его шее. Все его действия уже сполна оплачены. Выяснилось, кстати, что никакого письма из Бадыба с просьбами о дополнительной охране в Иркутске не получали. По дороге перехватили гонца и вот такой замечательный спектакль разыграть умудрились. А Иван с Родионом отправились на железнодорожный вокзал. И Тая, что у Лудильщикова за пазухой сидела, разумеется, с ними. Таи назвали, как вы сами уже догадались, ту самую питомицу, что была навязана Ивану вождем племени Кумиха. Может, когда вырастет большой и научится превращаться в человека, ее и будут звать Таисией, но пока, как для лисички, и Тая звучит очень даже неплохо. После покупки билетов на запланированный в железнодорожном расписании через несколько часов поезд, родительский дом уже казался совсем близким. Очень похоже было на то, что они со своей поездкой попали в мертвый сезон. Во всем вагоне оказалось заполнено, не считая ихнего, только 4 купе, и то 2, тоже неполные. Проводник рассказал в ответ на выраженное удивление по поводу такой слабой загрузки, что обратно от Москвы они, наоборот, пойдут переполненными. Так всегда бывает в это время. Люди возвращаются из теплых краев с их бархатными сезонами, а туда уже никто не спешит. В том же Крыму октябрь, конечно, совсем не зима, но уже и не совсем лето. Еще выяснилось, что Иван зря опасался негативной реакции проводника на провоз в купе своего питомца. Старый усач буквально растаял, едва взглянул в первый раз в темные, завораживающие глаза маленькой чернобурки. Сам на станциях бегал покупать у старушек крынки с молоком и сырую рыбку, чтобы полакомить пушистую пассажирку. Иван в ответ отдарился сеансом целительства. Старику не один месяц зарплаты копить бы пришлось, чтобы получить услугу подобного уровня, хоть, по его словам, на железной дороге и платили хорошие зарплаты. Так необычной троицей и прошествовали по улицам Сарапула до самого родительского дома. Тая впереди них бежала, временами, только оглядываясь на перекрестках, чтобы получить указания, в какую сторону сворачивать. Правда, Иван всю дорогу страховал малыми дозорными, опасаясь на собак нарваться. Слава богу, кроме гавкающих из-за заборов, других псин не встретили. Калитку, после настойчивого стука в нее, открыла Ксюшка. Она почему-то почти всегда при возвращении в родительский дом первой Ивану на глаза попадалась. Замерла на мгновение, не веря собственным глазам, а потом, издав воинственный клич дикаря из племени иракезов, кинулась Ивану на шею, и уже, вися на нем, обхватив руками и ногами торс брата, вдруг обнаружила, что брат приехал в этот раз не один, сильно смутилась и быстренько убежала в дом, а Иван, посмеиваясь, вместе с Родионом, держащим на руках лисичку, следом прошли. Оказалось, дома никого кроме Ксюшки и не было. Мама на базар ушла, а Степан теперь в училище учился, ровно в том же самом, что и сам Иван когда-то в прошлом. Ксения потому так и подвисла, что думала, что это кто-то из них раньше времени вернулся. Посидели, Иван пообщался с сестренкой. Удивительно, но интерес ее ко всему магическому так и не угас. Пока не видит мама, отдал ей пару тетрадок, где записывал в свое время перевод на русский учебного пособия для начинающих артефакторов. Оригинал тоже выдал, только предупредил, что на время, благодаря той книжке, артефакту учиться получается гораздо легче. Там плетения словно наяву, в объеме, изображены. Лудильщиков так и не смог разобраться до сих пор в принципах такого изображения. Ксюшка, как получила книжки, так в них вся вниманием и ушла. Вот и ладно, угодил, значит, с подарком. С базара вернулась мама, обомлела при виде сына. Слезы, конечно, тоже были. Мамы они такие. Впрочем, Иван сам чуть не плакал, настолько расчувствовался от вида родных лиц. А чуть погодя, и Степан с учебы вернулся. Один отец, как всегда, на работе. Тут уже Ваня всем подарки раздавать начал. Женщинам – китайские золотые украшения, Степану корешки женьшеня для выращивания. А чтобы прочувствовал, цену на такие вот зеленявки поведал. Если у Степана получится выращивать капризные корешки так, чтобы они своих волшебных свойств не потеряли, будет брат зарабатывать на них большие деньги. А если он освоит еще и приготовление готового зелья, так вовсе, неприлично большие. Степан аккуратно записал рецепт приготовления зелья в свою тетрадку и, похоже, задумался. Целый месяц прожил Иван Лудильщиков в родительском доме, душой отмекая. К знакомым в гости ходил, пару, тройку раз на охоту выбирался. Родион, тот у отца на работе кучу механизмов поправил, да починил, знатным инженером оказался. Еще вложился в расширение производства на швейной фабрике, принадлежащей мужу его старшей сестренки Дуняши. Ксюшка с Таей сдружилась, всюду вдвоем по Сарапулу передвигались. Иван сначала опасался за свою лисичку, но потом, посмотрев, как лихо его милый пушистик запулила в морду, кинувшийся на нее собаки воздушной стрелой, разрешил им гулять по своему усмотрению невозбранно. Чернобурка не только сама была способна отбиться от внезапной угрозы, но еще и Ксюшку бы защитила в случае чего. Похоже, Ксения даже заревновала немного, так как пришла к брату с просьбой ее обучить этому полезному всякой девушке заклинанию. Обучил, отчего нет. Одна мама ворчала на такое неподобающее благовоспитанной девушке из народа умение. Впрочем, когда привел ей варианты ситуаций, где бы Ксению могло выручить подобное умение, угомонилась и она. А еще Иван напоил всю семью зельями на основе корня женьшеня, которые с собой в личном пространстве привез, плюс 3 к выносливости обеспечил, и по 2 флакончика еще раздал, чтобы через установленные промежутки в дальнейшем употребили. Выносливость вообще, по мнению Ивана, самая нужная человеку характеристика. Она же здоровье поправляет и даже жизнь продлить может. Степка помалкивал, что у него на огороде теперь сырье для такого зелья произрастает, только рожицу скорчил очень выразительную. Но вот прошел месяц и почувствовал Ваня, что в тягость уже ему становятся все эти прогулки в лес и посиделки со школьными приятелями. Мал слишком Сарапул для его наполеоновских замыслов, да и люди тут в основном небогатые живут. Промышляют своим хозяйством, не имея достаточно средств, чтобы что-то крупное на стороне покупать. И как целитель здесь Иван точно окажется не востребован. Пришлось перед родителями повиниться, что снова его душа в путь дорогу зовет. А родители давно уж поняли, что старшенькие их, отрезанный ломоть, не стали удерживать. «Ты езжай, сынок, куда знаешь», — сказала ему мама. «Просто знай, что на свете всегда есть дом, где тебя любят и ждут». А отец лишь понимающе кивнул и не сильно по плечу хлопнул, принимая решение первенца. Ближе к своему отъезду в столицу Иван еще одно важное для себя дело задумал выполнить. А именно, решил он, все же, то семечко, что получил от вождя лисицку Миха, к себе приживить. До этого все времени, до подходящих условий не было, а если говорить по правде, просто опасался сильно. Взрослое растение при приживлении чуть Алефа на тот свет не отправило, пока достаточно проросло корнями во все органы реципиента. Конечно, Алеф уверял, что по его прикидкам, семечко должно встроиться в организм носителя почти незаметно и безболезненно. Но он ведь на себе эту теорию не проверял. А что, если ошибся? На всякий случай сотворил двойника, чтобы приживлению магии помогал и целительскую помощь оказывал, случись что непредвиденное. Еще, растение решил выращивать не в районе солнечного сплетения, там место уже татуировкой было занято, а на спине, между изгибами тела дракона духа. Авось соседство с драконом еще чем сможет помочь маленькому ростку. Растение для выполнения своей функции, вроде, как раз дух потребляет. Двойник все подготовил, как надо, и обезболил, и маной дополнительно приживляемое семечко напитал. Да еще и вживил тот взятый на теле оборотня, убийца миниатюрный накопитель на 50 тысяч. Рядом с местом, где семечко, поместил, в точности, как Степка, который подкармливал свои новые саженцы перепревшим навозом. Расти знай, бесценное растение. Вроде, в самом деле, все без эксцессов прошло. И вот они снова на вокзале. Семья провожает своего родича в столицу. Даже Дуняша с мужем пришли проститься, хоть у них масса дел была на их перестраиваемой фабрике. Ксюшка лила слезы. Лисичка не согласилась остаться с ней, запросилась с Иваном, чтобы хоть как-то утешить младшую сестру. одел ей на шею амулет. Ивану этот амулет буквально вчера единичку к духу прибавил. Только взял с сестренки обещание, что когда и ей в дух единичка капнет, передаст это украшение еще кому-нибудь из родных, и проследит, чтобы тот в свою очередь, передал амулет следующему. Поезд уже второй раз свистит, требует поторопиться с посадкой. Иван с Родионом, несущим на руках чернобурку лисичку, скрылись в глубине вагона. Третий свисток. С ритмичным чух-чух вся масса вагонов трогается с места. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 138 126 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 32. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 75. Дух 64. Дополнительные характеристики. Удача 21. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12. Интуиция 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3200-3200. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 4. Вы достигли просветления. Глава 16. На этот раз в купе они с Родионом оказались не одни. Тут уже путешествовал один пассажир. Крупный мужчина средних лет со щегольски закрученными напомаженными усиками. Тот сидел, уткнувшись взглядом в какую-то художественную книжку и прихлебывая чай из стакана с подстаканником. На Ивана с Родионом он бросил только один беглый взгляд, когда они, сопровождаемые проводником, входили в купе и снова уткнулся в свою книгу. Что ж, такое поведение попутчика Ивана вполне устраивало. Так молча и путешествовали первые час или два. Сложности начались, когда увлеченный читатель выхлебал весь свой чай. Далеко не сразу, но он нашел своему горячему напитку замену. Достал из кармана портсигар с папиросами и закурил. «Простите», — вежливо обратился Иван к внезапно охамевшему пассажиру. «Мне неприятен запах табачного дыма. Не могли бы вы идти курить куда-нибудь в коридор?» Мужчина медленно закрыл книгу и отложил ее в сторону. Точно так же, не торопясь, он втянул в себя дым тлеющей сигареты и выдохнул его в сторону сидящего напротив Ивана. «Я, в отличие от тебя, молокосос, запах табачного дыма люблю, и буду курить именно там, где мне это удобно. Ну, а ты можешь идти в коридор или еще куда-нибудь», — сказал и уставился наглым взглядом на оппонента. «Значит, не договорились», — негромко констатировал Лудильщиков грустным голосом создавшуюся в купе ситуацию, после чего, вскочив с места, ухватил рукой невежливого пассажира за шиворот. И пусть сила была у него в числе отстающих характеристик, но даже тех трех с небольшим десятков единиц в этой характеристике хватило, чтобы поднять противника в воздух, без проблем удерживая его на вытянутой руке. А так как выносливостью Ивана вообще зашкаливало, держать этого хама он мог почти бесконечно долго. «Что вы себе позволяете?» — моментально сорвался на визг подвешенный пассажир. «Ничего особенного», — ответил Иван и, распахнув дверь купе, выкинул грубияна в коридор. «Просто убираю источник зловония». После удаления генератора дыма Ваня вновь закрыл дверь купе и приоткрыл форточку на окне. Ворвавшийся в маленькое помещение холодный воздух мгновенно вынес оттуда весь дым. Разве что слабый запах еще оставался. Не сразу, но, примерно, минут через пять, дверь в купе вновь отворилась, пропуская к ним важного своей официальной формой проводника. «Простите, уважаемый, на вас жалоба поступила», — сообщил он, перебегая глазами с Ивана на Родиона и обратно. Запамятовал, очевидно, что в купе кроме двух поссорившихся пассажиров еще кто-то находился. «Этот господин за вашей спиной сам виноват», — поведал Родион ответственному за порядок и благочестие в вагоне лицу и спокойно вновь уставился в окно, внешне не обращая внимания на происходящее. «Он меня просто выкинул с моего места. Из-за спины наябедничал невежливый господин. А у меня, между прочим, дворянское достоинство и чин имеется соответствующий. То есть вы предлагаете мне драться с вами на дуэли?» — уточнил Иван у наглеца. «Велика честь будет для непонятного выскочки», — бросил этот, с позволения сказать, дворянин. «Ну, почему же? Я снизойду до вас, господин, как вас там, несмотря на мое наследственное дворянство и титул старшего графа. Титул, правда, не нашей державы, но согласно международному соглашению по этому вопросу, признается равным местным титулом соответствующего достоинства. И подтвердить свои слова сможете?» Наглец сильно приуныл, но еще держался. Проводник, как рефери, только переводил свой взгляд с одного спорщика на другого, с легкостью. Иван достал из личного пространства свои документы Георгиевского кавалера и красиво свернутую рулончиком грамоту с китайскими иероглифами, в которой извещалось, что Иван Лудильщиков действительно является наследственным Бу Китайской империи Цин. Впрочем, китайского все равно никто не разумел, поэтому всем пришлось поверить на слово. Тем более, что наградной лист Георгиевского кавалера, как раз, был вполне себе на русском. «Приношу свои извинения», – произнес проводник, вытянувшись в струнку после того, как ознакомился с поданным ему документом, после чего укоризненно посмотрел на подставившего его скандалиста. «Я тоже приношу свои глубочайшие извинения». Лицо Ваниного оппонента покрылось красными пятнами от смущения. Он явно рассчитывал на совершенно другой результат своей жалобы. В течение 5 последующих минут конфликт был окончательно улажен. Любитель курения просто перешел в другое купе, благо свободных мест в вагоне было в избытке. Довольный проводник, поглаживая свой карман с внезапно появившейся там благодарностью от куряки, также удалился во свояси. Едва дверь за уходящими затворилась, из-за спины Родиона выбралась Тая. Шумный злобный двуногий насовсем ушел, задала вопрос при помощи мысленной речи Ивану лисичка. «Можешь больше не прятаться, он нас уже не побеспокоит», в ответ сообщил Иван. «Это хорошо», сделала заключение Тая и одним прыжком переместилась к Ивану на колени, свернулась там клубочком, подставляя ушки под почесывание. И вот кем считать этого звереныша? Инстинкты маленького хищника и разум трехлетней крохи сплелись в ней настолько плотно, что было совершенно непонятно, во что Тая разовьется, когда вырастет. Алиф, в прошлой жизни очень опытный шаман, рассчитывал, что все же в полноценное разумное существо, но и он не давал полных гарантий. Пока же это был очень шкодливый звереныш, способный к простейшей телепатической речи, ну, и магию еще немного знающий, как это выяснилось недавно в Сарапуле по результатам нападения на нее злобной собаки, так и просидел в умиротворении до самой Казани. Только сколько ж можно молчать и бездельничать. Родион, он в результате конфликта прежнего разума и подсаженного к нему духа и вовсе получился чем-то на манер живого механизма. С ним разговаривать неинтересно совсем. Хотя, конечно, в плане личной преданности Лудильщикову, нареканий нет абсолютно. А Таю лучше не будить. Чревато. Милейшее беззащитное существо, от которой нет спасения. Это Иван так про себя шутит. Но в каждой шутке всего лишь доля шутки. От нечего делать Иван принялся в очередной раз с листом собственных характеристик мудрить. Вот, скажем, целых 4 попытки выбора магического навыка, почему бы не попытаться выбрать себе что-нибудь ужасно полезное и целительное. Уже практически отработанная схема. Выбор между классовым навыком и заклинанием из расширенного списка. Выбрал навык. Снова выбор, которого на самом деле и нет. Случайное улучшение заклинания – оно и есть случайное, кот в мешке по сути, подтвердил выбор навыка. Что же тут привалило? И вот почему Иван нисколько не удивлен выпавшему результату. В 3-й раз подряд выпал навык, касающийся его 2-го класса. Трансформация органов и тканей называется. Нет, навык замечательный, слов нет. Был бы он у Ивана ранее, уже давно бы где-нибудь в клинике не только руки и ноги, но глаза, уши и кишечники с сердцами приживлял бы. Ведь в чем главный затык для химеролога в условиях их государства, а просто отсутствие возможности законно получить органы для пересадки. Мигом мясником и вивисектором назовут, если еще чего похуже не придумают. Так вот, полученный навык кардинально разрешал эту проблему, позволяя произвольно менять форму и размеры донорских органов, вплоть до слияния из нескольких меньших одного заданного размера. И не обязательно для этого человеческий материал использовать. Достаточно соответствующих органов животных. А ведь бывают еще животные магические. Еще один способ улучшения характеристик человека вырисовывается. Но все же Иван то хотел совсем другого. Многое он отдал бы, чтобы его заклинания средних диагностики и лечения в свою большую форму преобразились. Видать, придется ему все-таки в какую-нибудь столичную клинику устраиваться и лечить без продыху, чтобы когда-нибудь, через годы, достичь своей цели. И то, если вообще повезет, может ведь и так получиться, что никакого улучшения заклинаний в результате их применения и не существует вовсе. Мало ли, принял красивую сказку за реальность, или шанс такого преобразования есть, но ничтожно мал. Повезет ли, ХМ? Что-то в мозгах крутится на эту тему. Нет, никак не приходит на ум. Тогда может, посидеть за переводом очередных листочков из архивов японского коллеги, неохота. Ну, тогда и вздремнуть не грех, хоть необходимость в сне и утрачена, но ведь можно спать и просто ради удовольствия. Уже Гусь-Мальцевский проехали, когда внезапно осенило про забытое. У него же еще тот ритуал на повышение удачи или харизмы в запасе остается, описание которого получил от английского шкипера в качестве выкупа за его шхуну. По какой-то причине сначала время и условия не позволяли, в самый последний момент задуманное прерывали, а потом просто из памяти вылетело, что ритуал то этот так и не пройден. Какой интересный выверт собственной памяти. А сейчас, может, прямо сейчас все получится, там основное требование, чтобы никто не мешал хотя бы несколько ближайших часов. Благо, попутчиков в купе не наблюдается, и вообще дверь запереть можно. Уже к Москве практически подъезжали, когда ритуал окончательно сработал. Вы приняли участие в ритуале. Выберите что-то одно. Харизма плюс 5 или удача плюс 2. Почему такое неравноправие среди характеристик? Выбрал удачу, конечно. Когда за 20 значение характеристики переваливает, развивать ее делается вообще мучительно медленно и сложно. А о харизме бы вообще не сожалел, если бы воздействие этой дополнительной характеристики на себе не прочувствовал, когда недолго на награждении орденом Святого Георгия с самим государем-императором ненадолго свиделся. Ритуал завершен. В последний момент взгляд Ивана внезапно натыкается на чистый и незамутненный, без следа сонливости, взгляд его лисички. Ну, милота же полная, рука сама собой тянется ее потискать. Неожиданно осознал, какой вариант из двух предложенных в конце ритуала выбрал его питомец, случайно по недосмотру хозяина тоже оказавшийся в ритуальном круге. Участок дороги от Москвы до Санкт-Петербурга в плане пассажирских перевозок всегда был очень оживленным. Не стал исключением и этот раз. В купе подсели мать с дочкой лет 10-12. Тая тут же сделала стойку на новые лица. Бедная мамаша. Практически на каждой станции, где стоянка поезда оказывалась более-менее долгой, пришлось ей сопровождать дочурку, которая рьяно выполняла важнейшее дело всей своей жизни. Искала провиант для прокорма ненасытной пушистой обжорки. При расставании в Санкт-Петербурге на глазах женской части обитателей их купе блестели крупные слезы. Дочка, та понятно, не хотела расставаться с живой игрушкой, к которой прикипела за время поездки всей душой. А вот от чего плакала ее мама, не от счастья ли, что все закончилось и больше ей не придется выслушивать милый щебет своего ребенка по поводу потребностей милой лисички. Любезнейший, нам нужно на длительный срок снять для собственного проживания небольшой домик, проинформировал Иван извозчика, поджидавшего седоков на облучке своего тарантаса возле железнодорожного вокзала. И чтобы ни у черта на куличках было, не извольте беспокоиться, господа, отвечал им обходительный мужик с бородатой бандитской физиономией, доставлю в лучшем виде, зарубь с полтиной. Пришлось положиться на профессиональные знания этого прохиндея. Уже в который раз Ивана неприятно поразили столичные цены. Причем, это не сам извозчик мутил, в его эмоциях Иван четко прослеживал уверенность, что затребованная им за поездку цена соответствует реальной. Вот, господин хороший, обратился к Ивану извозчик, очевидно, точно определивший, кто в этой паре главный. Здесь живет Марфа Тимофеевна, вдова купца Копаныгина. От мужа ей в наследство досталась справочная комиссионерская контора, причем первого разряда. При обозначении разряда конторы извозчик даже поднял палец, призывая слушателей проникнуться важностью сообщенной информации. Вдова содержит приказчиков и сама тоже занимается наймом и продажей меблированных комнат, лавок, домов и прочей недвижимости. Очень достойная женщина. «Спасибо тебе», – проговорил Иван и расплатился с извозчиком, дав лишнюю полтину против уговоренного. После чего, отпустив извозчика, по ступеням крыльца поднялись к входной двери и постучали в нее тяжелым дверным молотком в виде фигурной скобы с мордой неведомого чудовища. Не соврал извозчик, очень достойная женщина, устроила все с жильем для приезжих в точном соответствии с пожеланиями, и недорого взяла за свои услуги, всего 1% от суммы договора с хозяином дома. Через 2 часа уже заселялись, небольшой домик с маленьким участком земли, то, что надо, чтобы не чувствовать себя ущемленным, но и не роскошествовать излишне. Купеческая вдова же взялась и с документами приезжих все дела в полиции уладить, и с приходящей прислугой вопрос решить. Иван аж похвалил себя, что когда-то воспользовался своим служебным положением и выправил для Родиона еще в Бадайбо все необходимые бумаги. Тут с этим строго. Развалившись на кровати с белоснежным накрахмаленным постельным бельем, Иван в очередной раз призадумался, зачем он вообще в столицу приехал. Мог бы ведь и в тот же Китай податься. Там и поместье у него свое имеется. Но вот решил еще раз попытаться на родине обустроиться. Все же китайцы, те еще националисты. Нет, Китай пусть остается резервной базой для отступления. С завтрашнего дня Иван Федорович Лудильщиков намерен начать покорение вершин Санкт-Петербурга. Утро для Ивана началось со стука в дверь. Заявилась наниматься в качестве прислуги пожилая женщина лет 45-50. Ей вдова купца Копаныгина накануне заветный адресок подкинула. Иван ради интереса поинтересовался. За наш адресок тоже деньги платить пришлось, а как же, 3 целковых взяла, ответила претендентка на место, явно опасаясь, что, несмотря на потраченные деньги, на службу ее могут и не взять. Нам нужно, чтобы вы каждое утро топили печь, готовили еду, раз в неделю мыли полы и делали прочую влажную уборку в доме. Ах, да еще относили грязное белье в прачечную и забирали его оттуда. Не извольте сомневаться, все будет сделано в лучшем виде, заверила Ивана женщина. В эмофоне у нее тоже сквозила твердая уверенность в своих силах справиться с предложенным фронтом работ. Тогда, если согласны с предложенной суммой в 25 рублей в месяц, то вы приняты, решительно объявил Иван. О сумме найма он тоже вчера с бывшей купчихой обговорил. Как для Сарапула, дороговато, конечно, там и десятки за глаза бы хватило, тем более, что питание ее тоже за счет нанимателя, но ведь тут столица, порядок цен немного другой. Женщина, назвавшаяся Евдокией, тут же приступила к работе. Ну, правильно, а то Родион, конечно, дров уже принес и печку растопил, но по готовке еды докой точно не был, как и Иван, собственно. Но пока еды в ихнем доме не наблюдается, пришлось идти кормиться куда-нибудь в общественное заведение. Таю же оставили на попечение своей новой кухарки с наказом непременно ее побыстрее чем-нибудь покормить, а не шикануть ли нам, Родион, внезапно объявил Лудильщиков под впечатлением волнительного момента. Он только в эту минуту окончательно осознал, что жизнь под чужую дудку для него окончательно закончилась. Во, смотри, афиша, словно в цирк какой-нибудь. Анрика Юзак, выдающийся говках, ученик царского личного повара Кюбе. А вот приписка про то, что блюда, изготовленные руками этого чудо-повара, могут дать счастливчикам единички характеристик, показалось Ивану очень интересной. Правда, оставался вопрос, каков у отдельно взятого гурмана шанс так, без всякого труда, себя развить. Ну, и вопрос с ценой тех кушаний тоже стоило бы прояснить. До ресторана «Палкин», где кухарил этот кудесник, снова доехали на извозчике. Иван в уме уже пожурил себя за такую бездумную трату средств. Ну, да ничего, вот освоит город чуток получше и будет, как прежде, порталами перемещаться. Ресторан был открыт. Пафосный да нельзя бородатый мужик в цветастой, шитой золотом ливреи с поклоном распахнул перед ними двери. В гардеробе приняли верхнюю одежду, выдав взамен металлические жетоны с номерами. Анфиладой богато отделанных переходов прошли в главный зал. Сверкающие мрамором полы, картины по стенам, лепнина, позолота, а еще настоящий бассейн, в котором плавают, лениво шевеля плавниками, всевозможные рыбины. Важный и услужливый официант проводил их на выбранное место. По случаю раннего времени, свободных мест было еще много. На вопрос о блюдах авторства французского говкаха смущенный официант посоветовал приходить вечером. Блюда, могущие добавить характеристики, полагалось употреблять с пылу с жару, такое у них свойство. Ну, а еще энтузиазм Ивана по поводу данного кулинарного открытия был заметно пригашен объявленной ценой за одно блюдо. 200 целковых, очень даже недешево, при 10% шансе получить заветную единичку хоть куда-нибудь. Правда, был еще небольшой шанс, что эта единичка будет не единственной, но то, что после получения прибавки за следующим блюдом полагалось приходить не ранее, чем через 3 месяца, тоже изрядно так гасило надежды на дальнейшее развитие исключительно при помощи поедания кулинарных шедевров. В отсутствие чего-то пристойного, пришлось довольствоваться ухой из стерлядей, наловленных тут же в бассейне, несколькими блюдами с непроизносимыми названиями на французском, которые порекомендовал все тот же официант соком из тропического фрукта манго. А пока готовились основные блюда ограничиться мясной нарезкой, тонкими ломтиками сыра и бокалами сухого вина. Наелись досыта, И обошлось все это великолепие не так уж и дорого. За двоих Иван всего 8 рублей заплатил, и это включая чаевые официанта. Тем более, цена блюд от француза стала казаться сильно завышенной. Впрочем, помимо собственно пользы и вкуса у данных блюд было и еще одно важное свойство – пафос. Ведь как здорово на следующий день перед сослуживцем в какой-нибудь второразрядной конторе так небрежно обронить. Ужинали вчера у Палкина. Все-таки эти блюда от Каюзака бесподобны. Прямо на выходе из ресторана, у того бородача в ливрее, что двери открывал, поинтересовался: «Не подскажешь, любезный, где бы нам найти поблизости клинику, чтобы там целитель настоящий принимал?» «Так это вам нужно, господин, направо сейчас пойти, дойти до площади с фонтанами, а оттуда, по Ямской, всего 2 квартала, клиника «Доктор Баткин», очень известная в городе клиника». «Простите, но я решительно не могу вас принять», — объявил Лудильщикову старенький щуплый живчик, в кабинет к которому их провел парень-регистратор, встретивший их в вестибюле возле самых дверей. Судя по прицепленной к двери табличке ПМ «Баткин», так как бы, не сам владелец этого заведения. «После прошлогоднего указа Его Величества я просто не могу принять на работу с пациентами лицо, не имеющее бумаг об окончании учебного заведения именно по медицинскому профилю. К тому же, прием у нас идет исключительно по терапевтической части. Если вы собрались руки, ноги пересаживать, так это вам надо в клинику Гинзбурга попробовать обратиться. Но и там практически наверняка вам откажут». Указ. И старик в белом халате возвел очи к потолку, показывая, что упрашивать его означает напрасно потратить еще время без всякой пользы для просителя. Еще в 3 больницах, куда Иван с Родионом добирались уже на извозчиках, разными словами повторили отказ первого владельца клиники. Правда, в одном снова адресовали к Гинзбургу. По всему выходило, что именно туда и была Ивану дорога. Но эта клиника располагалась, по описанию, на городской окраине с совершенно противоположной стороны по отношению к нынешнему местоположению Ивана в городе. Решить проблему трудоустройства лихим кавалерийским наскоком не получилось. Решил отложить посещение рекомендованной больницы на завтра. Едва успели отведать приготовленное их новой работницей, как на пороге нарисовался посетитель в форменной шинели и барашковой шапке с двуглавым орлом во лбу, околоточный надзиратель собственной персоной. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» — приветствовал он открывшего входную дверь Ивана. «Здравствуйте и вы, уважаемый!» — вполне вежливо ответил Иван, гадая, чего же понадобилось полицейскому чину от них. «Принес вот вам ваши документы с проставленными отметками». Околоточный протянул объявленное. «Еще хотел бы поинтересоваться, когда вы донесете до нас оставшиеся документы?» «О каких документах идет речь?» — недоуменно спросил Лудильщиков. «Вроде, купчиха, когда вводила их в курс дела, ничего не говорила еще о каких-то требующихся бумагах. В основном, конечно, из Министерства императорского двора и уделов. Там вас должны поставить на учет, как лицо, имеющее иностранный титул, но проживающее постоянно в нашей империи. Ну и, после того, как ваш титул приведут в соответствие с титулами, имеющими хождение на территории нашей империи, вам обязательно надлежит встать на учет в мажеском отделе военного министерства, а нам, соответственно, принести оттуда справочку, чтобы вас больше по пустякам не дергали. А без этого никак нельзя», — жалобно поинтересовался китайский граф. «По существующему положению вы обязаны в 2-месячный срок предоставить эти бумаги», — отчеканил голосом прилежного служаки полицейский. «В противном случае вы подлежите немедленной депортации из нашего государства по месту принадлежности вашего титула. В 2-месячный срок все необходимые документы будут вам предоставлены», — пообещал Лудильщиков, поняв, что от этого упертого типа он никакой поблажки все равно не добьется. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 138 956 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 32. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 75. Дух 64. Дополнительные характеристики. Удача 23. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12, интуиция 7, навыки. Открыть для просмотра. Мана 3200-3200. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3-го уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 17. На следующее утро после завтрака снова стали собираться по делам. Тая, узнав, что хозяин и в этот день решил бросить ее дома одну, принялась конючить на тему, чтобы идти вместе со всеми. Еле удалось отговориться, что негоже дом оставлять без присмотра, мало ли, воры заберутся. Вот тут-то Тая их и встретит. «Ну, хорошо», — согласилась с доводами Лудильщикова лисичка. «Побуду я сегодня за злую собаку в доме, но вы должны мне за это купить горшочек меда. Ты же лиса, а не медведь», — удивился Иван странной прихоти их пушистика. «Да и вообще, где это ты мед успела попробовать? Вроде в Бодайбо мы такого не покупали». «Да, не покупали, а знаешь, как хотелось». Перво-наперво Иван решил затребованные вчерашним полицейским бумаги постараться получить. Кто их знает, в этих канцеляриях, может они еще запросы в Китай делать будут. 2 месяца, срок для чернильных душ совсем небольшой. Вчера у околоточного Иван осведомился об адресе конторы, где его китайский титул должны были в соответствии с отечественным привести. Невский проспект, знакомое по посещению ресторана местечко. К ресторану и открыл в 2 перехода портал. Надоело на извозчиков тратиться, со столичными ценами на них денег не напасешься. Оттуда до места совсем уже недалеко оказалось, пешком без труда дошли. Геральдический отдел Министерства императорского двора и уделов располагался в небольшом особняке, укромно расположившемся за линией основных зданий, тянущихся вдоль проезжей части проспекта. Тихое, спокойное местечко в одном из самых престижных районов города. То, что особнячок, и в самом деле, был очень небольшой, накладывало свой отпечаток на условия работы в нем. У чиновников не было отдельных личных кабинетов, ютились по 2-3. Тот, к которому регистратор у входа направил Лудильщикова, совсем еще молодой парень, принимал клиентов за одним из 3 столов. «Так вы еще и в полиции успели послужить?» С почти нескрываемой неприязнью высказал свое фи этот чинуша, изучая поданные ему бумаги. «Неожиданное решение для графа, на титул которого вы претендуете. Я был связан в то время контрактом. После объявленного перемирия с Японской империей приказом командования вместе со своим дирижаблем отправлен был для оказания помощи в тамошней сложившейся ситуации», — спокойным тоном пояснил Иван чисто для проформы. Его мнение было неважно, да и он сам на мировоззрение сидящего перед ним чиновника плевать хотел, лишь бы принял дело Лудильщикова к рассмотрению и вовремя выдал документ с результатами решения их отдела. «Боюсь, что рассмотрение вашего вопроса может сильно затянуться», — протянул тоном важного господина этот делопроизводитель. «Единственный наш переводчик с китайского недавно вышел на пенсию. Тогда выдайте мне бумагу за вашими подписями и печатями, что мне, наследному Бо империи Цин, отказано в признании моего титула на территории Российской империи. Этот вариант меня даже больше устроит». «Ну, так сразу, своей властью, я такую бумагу выдать не могу», — заявил чиновник. «Вот что, Ипполит, пойди покури», — внезапно вмешался в разговор умудренный годами чиновник из-за соседнего стола, до которого по причине крайней узости прохода между столами полностью доходили все перипетии проходящего разговора. «Я не курю, Александр Иванович», — встрепенулся молодой. «Похоже, тот, что постарше, пользовался тут большим авторитетом. Тогда просто подыши свежим воздухом и охладись», — непререкаемым тоном, не допускающим возражений, обрезал возражение коллеги, вмешавшийся в разговор пожилой делопроизводитель. «Вы не обижайтесь на него, ваше сиятельство», — начал беседу пожилой, когда его коллега удалился и не мог слышать их разговора. «Он из рода Аничковых. Полон спеси, что его род еще при Иване Калите на царскую службу поступил. Молодой, глупый, не научили, что мир в 840 году необратимо изменился. Да мне, в общем-то, все равно», — чистосердечно признался Лудильщиков. «Не выйдет здесь, уеду обратно в Китай, там у меня все уже налажено. Просто, хотел все же первоначально попытаться пригодиться на родине, и это правильно», — с жаром в голосе отозвался чиновник. «А грамоту на графское достоинство мы вам выправим, вот только про то, что у нас не осталось на службе специалиста по китайскому языку», — Ипполит не солгал. «Каков же выход? Чиновничья игра, старая как мир». Иван и без чтения эмоций окружающих уже отлично понял бы, что без взятки тут никто даже не почешется, чтобы с его делом разобраться. «Если бы вы, ваше сиятельство, оплатили работу стороннего переводчика, это значительно ускорило бы ваше дело. О какой сумме идет речь?» «Думаю, 250 рублей вполне хватит, чтобы за пару дней перевод был готов». «Без проблем. В руках Ивана материализовалась горсть золотых 10-рублевиков. Вот, он, не считая, плюхнул золото на стол перед ушлым чиновником. «Извольте пересчитать, ровно 25 монет». Уже на выходе не удержался, задал вопрос про Хиндию. «Прошу прощения, а зачем вы вообще вмешались в мое дело?» «Так, ваше сиятельство, газетки о делах на фронте читаем-с, про то, что вы на пару со своим другом уполовинили японский воздушный флот, несколько месяцев назад все репортеры писали. Значит, смельчак, каких мало, а Ипполит, этот дуралей, на дуэль нарывался. А как готовит в вашем училище летунов, я в курсе, не сдюжил бы Аничков, мне потом ответ перед его родителем держать бы пришлось. Уф, одно дело вроде бы наладилось». Вышел на улицу, вдохнул полной грудью. Красота-то, какая! Снег искрится в лучах выглянувшего из-за тучек солнышка. Ветер, дувший со стороны Балтики с утра, совсем стих. Погода для прогулок. Этим на пару с Родионом и занялся. Правда, гуляли не бесцельно. Вспомнилось, что у них кроме тех костюмов, что на них, больше никакой цивильной одежды-то и нет. Сам до того все время в военных мундирах ходил, а Родиону вообще только один наряд приобрел, с тех пор, как его в свои личные спутники определил. Благо, в данную минуту они по Невскому прогуливались, а тут магазинов модной одежды, едва ли не на каждом шагу. Иван углянулся пассаж, огромный магазин, где уж точно можно было купить разом все необходимое. Зашли внутрь. Сразу к ним навстречу выметнулась небольшая стайка улыбчивых продавщиц. Уже заодно это стоило зайти именно в пассаж. В большинстве других одежных лавок покупатели обслуживали приказчики мужчины. И уж точно, не такие милые. Больше часа убили на примерке. Зато приобрели все, от верхней зимней одежды и обуви до носков и носовых платков. Иван нагрузил все покупки на Родиона и порталами его домой отправил, а сам обратно в магазин вернулся. Очень уж ему там одна из девушек, что ему одежду на примерку таскала, понравилась. Долго поговорить с красавицей не получилось. Старший по залу очень недоволен был, что одна из его подчиненных вместо того, чтобы покупателей обслуживать, с симпатичным богачом болтает. Но адрес ее Иван выспросить все же успел. Пообещал вечером за ней зайти, чтобы погулять по набережной, полюбоваться северным сиянием. На волне энтузиазма решил попытаться и последнюю задачу решить. Где там клиника Гинзбурга обретается? Порталами допрыгал до указанного района. Правда там, чтобы не тратить лишнего времени, все же отловил лихача и велел по указанному адресу везти. Совсем близко оказалось. Но Иван не пожалел денег, целковый заплатил. Как за 10 минут езды, даже для столицы вполне достойная плата. Вот какие у вас возникают ассоциации про словосочетание клиника Гинзбурга. У Лудильщикова перед глазами рисовалось большое светлое здание в стиле классицизма. И сам Гинзбург должен был быть под стать этому зданию, этаким вальяжным профессором в очках и белом халате в окружении своих учеников и последователей. На деле же больница больше напоминающая барак и черноволосый носатый парень, по возрасту едва ли намного старше самого Ивана Лудильщикова. «Вы меня разыгрываете», — уверенно определил этот профессор в ответ на сообщение о том, что целитель пришел к нему наниматься на работу. «Можете передать Арону, что я все равно не сдамся. У меня еще будет лучшая клиника в Санкт-Петербурге. Ну, а Арону ваши слова я смогу передать, если вы мне объясните, кто это такой и как его найти. А лучшую клинику, если вы все же соизволите принять меня к себе на работу, будем делать вместе». Иван уже твердо уверился, что его затея с целительством в России явно неудачная, поэтому болтал все, что в голову приходит. Но, на удивление, слово за слово, Гинзбург, который представился Семеном Михайловичем, все же соизволил профессиональные навыки Лудильщикова проверить и долго потом удивлялся, что никто в тех клиниках, куда Иван обращался ранее, даже не попытался отыскать обходные лазейки, позволяющие обойти прошлогодний царский указ, прямо его не нарушая, ведь целителей-то явно на всех не хватало. «Я вижу для вас два пути», — сказал он Ивану, немного подумав. «Первый — оплатить имеющиеся при нашем университете медицинские курсы, готовящие медицинских братьев и фельдшеров. Они бывают на год, тогда выпускник может работать медбратом и на два, соответственно для фельдшеров. Вам хватит и годичных. Формально, в таком случае под запрет вы уже не попадаете. И другой вариант, в том законе есть сноска про лиц, уже оказывавших медицинскую помощь до опубликования этого указа. В таком случае тот указ тоже вас касаться не должен. Были у вас такие вот зафиксированные случаи, разве что один. Я тогда девушку, в которую попала пуля террориста, спас. Потом ко мне еще главврач Царскосельской городской больницы приходил, хотел на работу взять, но не срослось. Вот, загляните к нему, напомните про тот случай и потребуйте справку вам выдать. С такой справкой я с превеликим удовольствием возьму вас. Только чтобы в справке обязательно была указана дата этого прискорбного происшествия с террористом и номер истории болезни. На том и расстались. Иван сгоряча хотел сразу в Царское село рвануть, но вспомнил, что еще не обедал. А еще вспомнил про назначенное на сегодняшний вечер свидание и резко передумал. Да завтра ничего с тем Царским селом не случится. С тем и домой вернулся, чтобы сразу же оттуда на местный рынок рвануть. Та я, оказывается, искренне надеялась, что ей ее мед принесут. Пришлось соответствовать. Нехорошо это обманывать детские ожидания, неправильно. Из купленного горшочка с медом выдал зверенышу лишь одну ложку. Правда, большую, столовую, ложку, с верхом. А потом горшочек с оставшимся содержимым на шкаф убрал. Хватит тебе. От сладкого, говорят, зубы портятся. Эррр. Сейчас всех покусаю, узнаете про мои зубы. Ярилась лисичка, но добавки в тот вечер так и не получила. Возможно, то я так и дальше выказывала свое дурное настроение, но Иван при том уже не присутствовал. Наступило время ему отправляться на свидание. Настя, так звали девушку, снимала на пару со своей подругой, тоже продавщицей этого же магазина, комнату в квартире неподалеку от места, где она работала. Высокая, мрачная пятиэтажка, внутренний двор, который местные жители очень метко обзывали колодцем, и вид из окна на него. Девушка, увидев Ивана в дверях своего жилища, очень обрадовалась. «Я очень боялась, что вы, Иван, не придете. Ну, что вы, Настенька, как я мог не прийти к такой красавице? Скажите тоже». Засмущалась девица и с преувеличенным вниманием принялась открывать коробку с пирожными, что принес с собой Иван. Пирожные попробовали. Очень вкусные оказались. В процессе чаепития, которое проходило вместе с подругой, тоже очень недурной на внешность особой, уговорился называть девушек на «ты». Точно так же просил и к себе обращаться, но видно было, что Настя робела, постоянно на «вы» сбивалась. Выпив чай, действительно, как и намеревались, вышли с ней на прогулку. Как раз стемнело, и по небу вспыхнули первые всполохи северного сияния. Пока дама пребывала в романтическом настроении, попытался ее поцеловать. Мадмуазель оказалась не против. Небесная иллюминация, приправленная поцелуями, оказалась еще прекраснее, чем просто светящиеся цветные небесные разводы. «Ой, поздно уже», — вдруг спохватилась девица. «Вы, Иван, далеко от меня живете? Для меня это не имеет особого значения». Иван даже усы подкрутил, чтобы придать сказанному больше солидности. «Я порталом мигом доберусь». Никогда никуда не ходила порталом. Оживилась любопытная дама. «Так в чем же дело? Пошли. Заодно и как я устроился, взглянешь. Неудобно как-то», — засомневалась Настя. «Ничего в том криминального. Пошли». И Ваня подал руку. Тут уж девушке было неудобно отказываться. Вроде как, не доверяет кавалеру. В доме Настеньки на глаза первым делом попалась лисица. Взглянула она на ее хитрющую мордочку и пропала. Так и тискала звереныша час напролет. Лиска сначала бурчала Ивану ментально, что не желает всяким разным приходящим в дом в руки даваться, но, задобренная очередной ложкой меда, сдалась на милость победительницы. Под это дело и лудильщиков времени зря не терял, всю фигурку прелестницы изучил и ощупал. На улице то сквозь толстые зимние одежки разве поймешь, что там под ними скрывается. Оказалось, и на ощупь Настя ничуть не хуже, чем на вид. В конце разошился, уже одежки потихоньку с нее снимать начал. Неизвестно, сколько бы еще эта возня продолжалась, пока Настя не спросила: «Вы ведь, Ваня, не будете со мной грубым?» И на Ванины заверение, что ни в коей мере, сама принялась раздеваться. А Иван быстренько Таю к Родиону в комнату отнес. Нечего ей на такое смотреть, маленькая еще. Очень это дело с Настей Ивану понравилось. С войной и сибирской эпопеей он почти и забыл, каково это, с женщиной быть. Просто неземное блаженство. Заодно постарался и своей женщине удовольствие доставить. Заклинание женского экстаза, приобретенное когда-то у Аркаши, справилось с задачей на отлично. А Настя после того, как все немного успокоилась, бесхитростно попросила Лудильщикова. «Иван, а возьмите меня в содержанки». «То есть как, в содержанки?» – опешил кавалер. «Я ведь много и не прошу», – прояснила свою мысль дама. «Мне даже 40 рублей в месяц достаточно будет. Копишь на что-то, мой жених хочет свою пекарню тут, в городе, открыть, а денег ему не хватает. Так у тебя и жених есть?» – поразился ошарашенный бывший офицер. «А если он узнает о том, каким способом ты собралась деньги зарабатывать? А что в этом такого? Я ведь для семьи буду стараться». Не поняла суть претензий дева. Иван подумал, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, и согласился. Если ей это вполне нормально, то кто он такой, чтобы от таких замечательных любовных вечеров отказываться? Утром, после вкусного завтрака, приготовленного Евдокией, которая оказалась мастерицей по части приготовления разных пирогов, порталами отправил сначала свою новоявленную содержанку до места ее работы, а потом и сам, на вокзал. Родиона в этот раз решил с собой не брать. Училище, город, по улицам которого когда-то с девушками гулял, воспоминания о прожитом. Не хотелось, чтобы ему кто-то в этой сладкой меланхолии мешал. От вокзала тоже порталами двинул в направлении царского села. Рельсы зримым ориентиром служили, так что все очень легко и просто вышло. До царского села в несколько переходов доскакал. Это раньше, когда он на поезде, который под каждой сосной останавливался, добирался, это долго ему казалось. На деле же лишь немногим дольше, чем от центра до той же клиники Гинцбурга. Хозяин магической лавки, когда Иван туда вошел, с порога ошарашил молодого мага. «Иван, здравствуйте, вы необычайно вовремя. Варенька только вчера о вас вспоминала. Хм, какое совпадение, и у меня к ней дело», — ответил Иван. «Где я могу ее увидеть?» «Так она у меня гостит. Сейчас позову». И дядя Франц чуть не бегом отправился за своей племянницей. Удобно это у него устроено. Сам на втором этаже живет, а спустился на этаж ниже, и уже на рабочем месте. Далеко ходить не надо. Обещала спуститься через несколько минут, — доложил вернувшийся торговец. «Рассказывайте, как сами живете. Я смотрю, вы в цивильном. Неужели в отставку вышли?» «Да», — сподобился. «Оказалось, не по мне все эти команды бегом выполнять. Вспомнил, что я еще и целитель, вот и решил попробовать». «Ну и правильно. Исцелять людей всегда лучше, чем их убивать». Так, слово за слово, и рассказал незаметно Лудильщиков старому своему знакомому практически всю эпопею, включая награждение орденом Святого Георгия и работу полицейским. Только про то, что получил титул китайского графа, не упомянул. Решил, что такие подробности могут нарушить атмосферу дружелюбного доверия, что между ними установилось. Вопреки всеобщему мнению, что женщины очень долго собираются, Варвара спустилась в дядину лавку необычайно быстро, и 15 минут не прошло. «Ваня, как я рада тебя видеть», — защебетала она с порога. И снова начались рассказы про житье-бытие, только в этот раз сам Иван больше расспрашивал. Варя, как выяснилось, вышла замуж, как в последний раз и сообщала, за того самого чиновника, что закупкой маны в государственных лавках ведал. Теперь она госпожа Витте, и очень обеспеченная дама, как бы не будущая миллионщица. Когда после окончания войны с японцами государство начало сокращать сеть пунктов для выкупа маны у населения, ее муж подсуетился и выкупил в личное владение практически все пункты, что работали в Санкт-Петербургской и Московской губерниях. Денег на выплаты за принятую ману по первости, конечно, не хватало, мужу даже пришлось у родителя своего занимать, но постепенно положение выправилось, с долгами расплатились, уже прибыль потихоньку пошла. Петр Сергеевич, так, по имени, отчеству Варя своего супруга называла, говорит, что это в будущем золотым дном будет. У людей все больше артефактов в доме появляется, мана и в промышленности нужна, теперь вон, самобеглые коляски в моду входят. Настоящих магов для зарядки всего этого все больше не хватать будет. Он у меня очень предприимчивый, мой Петр Сергеевич, в батюшку своего пошел. Правда, тот все больше по железной дороге разные новшества придумывает. Варя рассказывала с удовольствием. Видно было, похвастаться хотела, как рыбак уловом или охотник добычей. Гордилась предприимчивым мужем. Ой, да что это я все о себе. Вдруг спохватилась Варя после получаса собственной болтовни. Ты-то, Ваня, как сам? Дядя Франц сказал, что у тебя ко мне дело. Да, мне справка от главврача из вашей городской больницы нужна о том случае, когда я тебя лечил. Без нее не берут на работу в клинику. Указ, говорят, в прошлом году вышел, брать только с медицинским образованием, но в том указе сноска есть, что возможны исключения для лиц, что исцеляли людей ранее, до выхода указа. Все поняла, конечно, я готова с тобой туда пойти, думаю, со справкой проблем не будет, городок у нас небольшой, все достойные люди стараются помогать по мере сил друг другу. Теодор Яганович Гауф, главный врач Царскосельской городской больницы, когда туда пришли Иван с Варей, оказался у себя, в своем кабинете. «Здравствуйте, милейший Теодор Яганович», – разулыбалась Варвара, едва ступила на порог местного медицинского светила. «А мы к вам по делу. Все, что в моих силах, Варенька, все, что в моих силах». Теодор Яганович был сама любезность. Выслушав, что конкретно требуется от него Ивану, ненадолго задумался. «Справку, конечно, такую я вам выпишу без проблем». И не отлагая вдаль сего дела, действительно ее выписал. Даже не поленился, сходил до архива, попросив подождать их пару минут, чтобы номер истории Вариной болезни вписать. «Простите, что, возможно, вмешиваюсь не в свое дело», — решил проявить участие лудильщиков, которого просто наизнанку выворачивало ощущение полнейшей черной тоски и обреченности, сквозившие в эмоциях от внешне приветливого и заботливого главврача. «Вы чем-то сильно озабочены?» «Озабочен», — прорвалось у этого господина. «Я практически уничтожен. Завтра, край послезавтра, я рискую с позором вылететь со службы и ничего не могу с этим поделать». «Не может быть», — ахнула Варвара. «Вы же всегда так тщательно и безупречно выполняете все свои обязанности. Это решительно невозможно. Как оказалось, жизнь, положенная на служение обществу на этом вот посту, ничто перед волей судьбы, выраженная в упертости одной старухи, собравшейся вот-вот помереть в моей больнице, в то время как мы могли бы, удалив ей ступни ног, спасти ее жизнь». Видно было, что Теодору Ягановичу самому страстно хотелось хоть кому-нибудь выговориться, поэтому он принялся рассказывать, правда, как и надлежит, не называя конкретных имен, о матери очень важного петербургского чиновника, доставленной к ним в больницу с уже прогрессирующей гангреной вследствие глубочайших сосудистых нарушений обеих нижних конечностей. Их штатный целитель смог лишь притормозить распространение процесса, а сама старуха наотрез отказалась от операций. Проблема была в продуктах распада, в любой момент могущих вызвать образование тромба, но и без этого сильно отравляющих изможденный болезнью организм. И, казалось бы, она сама выбрала свою судьбу, но заботливый сын, сегодня утром примчавшийся в их больницу, пообещал разрушить всю карьеру медиков, причастных к ее лечению, если они не справятся со своими обязанностями. «Я решил принять весь гнев этого достойного сына своей родительницы на себя», — закончил скорбный рассказ господин Гауф. «Мои доктора точно ни в чем не виноваты. Простите, но есть же, в конце концов, целители, владеющие заклинанием высшего лечения». Не поверила в такую неотвратимость Варя. «В вашем случае, я думаю, они точно не отказались бы приехать к вам в больницу. Вот в этом-то я и усматриваю волю судьбы», — горько вздохнул царскосельский главврач. «И наш, столичный Федоров и москвич Дельвик именно в это время уехали в Берлин на международную конференцию и вернуться должны только послезавтра к вечеру, когда, скорее всего, все уже будет кончено. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 139 613 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 32. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 75. Дух 64. Дополнительные характеристики. Удача 23. Восприятие 16. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12, интуиция 7, навыки, открыть для просмотра, мана 3200, магические конструкты, открыть для просмотра.